Ночь и утро следующего такого же солнечного и теплого дня, как и предыдущий, в Гнатчбау прошли спокойно. Но с полдень над колонией, дворы и улицы которой были битком набиты повозками с больными и ранеными, конными и пешими людьми, загудели большевистские пушки и стали рваться шрапнели, разя людей и лошадей. Армия уже безошибочно знала, что вождя, которому беззаветно верила, за которым шла на всевозможные лишения, страдания, раны и смерть, нет в живых. Никто официально пока не объявлял об этом, но все признаки рокового события были налицо. И неожиданный отход от Екатеринодара накануне решительного штурма, и поспешный уход по неизвестному направлению, и растерянность на лицах генералов и старших офицеров, то, что они хотят что-то скрыть и боятся, что будут пойманы с поличным. Но главное, убеждающие в действительности горестного события, были два неотразимых факта. Первый – то, что в станице Елизаветинской при отступлении бросили вчера около 80 тяжело раненых. Все в добровольческой армии от мала до велика знали, на что обречены покинутые. Не могли того же не знать те, кто решил и имел власть их оставить. Корнилов никогда ни при каких обстоятельствах этого бы не сделал. Он умер бы сам, защищая их. Второй факт. В последние два дня никто не видел небольшой бодрой фигуры командующего. И на его чудесной лошади теперь грацевал какой-то никому неизвестный казачий офицер. Многие видели и арбу с гробом, следовавшую с обозом до Гнатчбау в сопровождении молчаливых текинцев. И сомнений в смерти вождя не оставалось никаких, но никто с этой мыслью не хотел мириться. Кто же теперь командует армией? Все знали, что при армии в качестве верховного и политического ее руководителя находился генерал Алексеев, но знали и то, что больной старик в оперативные дела не вмешивался. Пронеслось имя генерала Деникина, но его, кроме высших генералов и незначительного числа офицеров, никто не знал, ничем решительно за время похода он себя не проявил, даже никакой частью не командовал, и естественно, что в армии он никаким обаянием не пользовался. Юрочка и его товарищи-партизаны, несколько раз видевшие тучного ниже среднего роста, с черными густыми бровями и сидеющей бородкой господина, ездившего верхом в обозе, никак не подозревали, что этот господин и был генерал Деникин, которому перешло теперь командование Соединенными силами добровольцев и кубанцев. В Гнатчбау маленькая армия пережила ужасный день, день падения духа, смятения и полной растерянности. Юрочка отлично помнил этот мрачный, тяжелый день. Не оставалось уже никаких сомнений в том, что вождь умер. И все эти люди, столь много пережившие, бестрепетно каждую минуту лицом к лицу встречавшиеся со смертью, дравшиеся как львы, еще недавно не допускавшие и мысли о своем поражении, привыкшие ко всему самому тяжкому и страшному на свете, безропотно переносившие невообразимые лишения, тут же сразу потеряли дух. Почти беспрерывно, со свистом и треском рвавшиеся над головами шрапнели и гранаты, убивавшие скученных на улицах и дворах людей и лошадей, далеко не всех интересовали. Угнетало, лишало силы, пугало и разъединяло всех этих закаленных в боях, спаянных постоянной опасностью и общей целью людей, потери Верховного, как из уважения и любви к личности Корнилова, называли его добровольцы, в память того, что покойный в свое время был Верховным главнокомандующим русской армии. Случилось нечто, подобное тому, что бывает с дружным пчелиным роем, когда истратится матка. Рой бурно в разнобой гудит. Пчелы, бросив работу и не зная, что им делать, тесня друг друга, озабоченные, испуганные и злые, вылетают из улья и бестолково, суматошливо, с тревожным жужжанием носятся в воздухе. Все в этой маленькой армии, заброшенной в глухих, угрюмых кубанских степях, среди безбрежного океана людской ненависти, окруженные во много раз сильнейшим, отлично вооруженным, жаждавшим и о крови, и уничтожения врагом, вдруг почувствовали, как они малочисленны, слабые, лишены снарядов, патронов, продовольствия, фуража, и что во главе их нет того, чьим разумом, чьей геройской волей и безграничной жертвенностью они на своем крестном пути были ведомы, кто всегда умел справляться со всеми невообразимыми трудностями, кто гибельное положение своей армии всегда превращал в легендарные победы, и кто ни при каких обстоятельствах не только не покидал своих раненых на поругание, издевательство и мучительную смерть, и даже увозил в обозе и трупы своих павших бойцов, дабы в подходящее время и в надежном месте предать их достойному христианскому погребению. Среди добровольцев ходил теперь рассказ о том, как однажды на походном военном совещании кто-то из генералов как средство для облегчения армии предложил бросить в одном селе раненых. Председательствовавший Корнилов, не поднимая своих быстрых холодных глаз и никому в особенности не обращаясь, в такт своих слов, стукая по столу костяшками пальцев своей маленькой точеной бледной руки и по обыкновению отчеканивая каждый звук своим мужественным внушительным голосом, заявил: «Сейчас я такого предложения не слышал. Армия должна вся до последнего человека умереть, защищая каждого из своих раненых. Иначе она не армия, а жалкий сброд бродяг. Таковой презренной я, командующий, мою армию не представляю. А потому, если я подобное гнусное предложение услышу, то, не считаясь с чинами, положением и заслугами предложившего, прикажу немедленно его повесить». Никто бы не поручился за то, что такой случай на самом деле был, но это так походило на Корнилова, так вязалось со всем его нравственным обликом, так гармонировало со всеми его действиями, что в добровольческой армии никто не сомневался, что так, а не иначе это могло быть. Новый командующий с первых же шагов своей деятельностью сразу показал, чего можно было от него ожидать. Прежде всем этим людям, ради спасения Родины, отрешившимся от самих себя, и в голову не приходило думать о дальнейшей судьбе своей, раз его постигнет несчастье. Всякий знал, что армия от командующего до последнего рядового сперва ляжет вся костями, но на поругание врагу не выдаст ни одного из своих искалеченных братьев. Теперь всякий из бойцов стал задумываться о своей участи. Всякий боялся ранений, чтобы не оказаться в положении того живого хлама, который новое командование, по-видимому, с легким сердцем выбрасывает на полный произвол, на невиданное истязание и глумление не знающего пощады хама. Подавленные люди, укрываясь от снарядов во дворах под навесами крыш, под стенами домов, как заговорщики, шепотом передавали друг другу слухи, один тревожнее и тяжелее другого. Говорили, что 200 конных казаков Елизаветинской станицы в прошлую ночь бросили отряд генерала Ирдели и куда-то ушли, вероятно, передались большевикам. Говорили, что конные донцы, составлявшие значительную часть всей армии, сговариваются с силой захватить пулеметы и ночью уйти на Дон на соединение с армией походного атамана Попова. Говорили, что почти все офицеры полков генерала Маркова решили распылиться, поодиночке и группами добраться до моря, а оттуда на филюгах как-нибудь переправиться в Крым. Говорили, что доблестный Корниловский полк, 30 марта потерявший в бою своего славного командира Нежинцева, теперь замитинговал. Поговаривали даже о заговоре, будто бы возникшем в офицерской среде. Говорили, что будто бы кучка офицеров задумала арестовать и предать большевикам высший командный состав и тем купить себе право на жизнь. Последнее совсем не вязалось с духом, царившим в добровольческой армии. Многое говорили, и было скверно. Руки опускались. Юрочка собственными глазами видел, как в том дворе, на котором он находился, юнкера-артиллеристы по приказу начальства рубили палашами передки и дубовые колеса пушек, вынимали замки, а потом, построившись, недовольные и сумрачные, не оглядываясь на обезображенные брошенные пушки, точно они совершили над ними что-то гнусное и стыдное, сконфуженно уходили в пехотные и кавалерийские части, уводя с собой лошадей. Братившие в армии слухи в среде партизан производили тяжелое болезненное впечатление, но никто из них и не подумал ни о распылении, ни тем более о каком-то предательстве. Настроение у юноши было глубоко подавленное, но они с прежним мужеством и самопожертвованием готовы были и впредь безоглядно подчиняться своим начальникам и нести свой тяжкий кровавый крест. 11 орудий со всех сторон беспрерывно громили колонию, но люди, точно это их мало касалось, не трогались со своих мест. Серые, голубые и разных темных оттенков бесстрашные глаза на молодых загорелых лицах, подвой и грохот шрапнельных и гранатных разрывов устремлялись вдаль. Глубокая, безнадежная тоска светилась в них. О чем думали эти молодые, так много пережившие люди? О большевистских шрапнелях? Но разве на своем недолгом веку они мало видели их? Разве не привыкли к ним? О том, что ждет их впереди? Но разве они сомневались в том, что участь каждого из них уже предрешена? Что они так же мужественно и славно умрут на поле брани, как умерли уже многие и многие тысячи их братьев и товарищей. Умерли за обманутую, поруганную родину. Ту родину, которая сейчас в своем самоубийственном умопомешательстве ополчилась против них, и я самых верных, любящих и доблестных сынов. Нет, об этом они не думали. Безысходная печаль обуревала их головы. Они чувствовали себя осиротелыми, брошенными и глубоко скорбели о своей незаменимой утрате. «Зачем ты, вождь любимый, оставил нас? Разве мы не оберегали тебя? Зачем назло судьбе всегда играл своей бесценной головой? Зачем? Или не вынесла смердящей лжи твоя правдивая казацкая душа? Или твой дух титана изнемог в борьбе с несметной ратью подлости и грязи, поднявшейся со дна? Ведь тучи комаров одолевают и слона, мы это знаем. И что же вышло? Кто заменил тебя на посту ответственным и тяжким? Мелкие презренные людишки с душой прусливого пономаря. И посмотри, что сделали они, лишь ты смежил навеки свои очи. Твоих подшибленных орлят, беспомощных и беззащитных, предали на растерзание, глумление свирепому врагу. И что же дальше ждать от них? Придет пора, и в свои сроки предадут они всех нас хаму, лишь бы спасти свои шкуры». Такие мысли бродили в головах добровольцев. Большевистская канонада по колонии длилась до наступления темноты. Кавалерия днем отдыхала в поле. А босс, которому в страшной тесноте маленькой колонии уже невозможно было держаться, еще засветло окольными тропами, под рвущимися шрапнелями и гранатами был выведен в поле в версте от Гначбау. Пехота целый день без передышки боем защищала от большевиков подступы к колонии. Положение создалось критическое, так как у добровольцев оказалось не больше полудюжины снарядов, которые берегли на самый крайний случай. А из артиллерийского парка все патроны были уже розданы по рукам. Перед заходом солнца из обоза было видно, как, поднимая густые облака пыли, мимо него окольную дорогу проскакала кавалькада из членов кубанского правительства и рады, сохранявшим их многочисленным, отлично одетым, бывшим царским казачьим конвоем. Промчались еще какие-то конные части и быстро скрылись из вида. «Эти подлые трусы вон, как охраняют свои драгоценные особы!» — роптали в обозе. «А нас бросили на расправу большевикам! Эх, встал бы Корнилов из гроба!» Темнело. Сзади, влево, от отставленной колонии все еще часто сверкали вспышки выстрелов и грохотали большевистские пушки. В обозе стали бродить тревожные, скверные слухи о том, что командование решило пожертвовать ими, что боевые части будто бы куда-то ушли. Действительно, на военном совете в Гначбау остановились на мысли в крайнем случае пожертвовать обозом и ранеными, ввиду того, что без артиллерии и даже без патронов, при наличии всего 1800-2000 бойцов, немыслимо охранять обоз в 1500 повозок. Обыкновенно спокойный и тихий на стоянках, даже под огнем неприятеля обоз, теперь наполнился снующими между повозками людьми и тревожным гулом голосов. Ропот и смятение с каждой минутой усиливались. Все волновались. Поднялись крики, звали обозного коменданта. Не оказалось ни его самого и никого из его помощников. Волнение возрастало. Тревожные и скверные слухи как будто оправдывались. Вскользь брошенные, неосторожные слова и предположения, передаваясь по повозкам, вырастали в определенные кошмарные выводы. Все останавливались на одной страшной мысли. Новый командующий генерал Деникин начал свое водительство армии тем, что в Елизаветинской бросил тяжелораненых, в Гначбау сделал тоже. Вчера под садами кавалерия Эрдели оставила на поле после победоносного боя около 300 своих убитых и раненых на поругание врагу. Ничего подобного не могло быть при Корнилове. Никто и помыслить не посмел бы поступить таким образом. Корнилов не пощадил бы виновных. Почему же так с первых шагов зарекомендовавшему себя Деникину не бросить теперь и весь связывающий его по рукам и ногам обоз и не спасать свою драгоценную особу, прикрываясь одной только армией? Это легче. Больше всего горячились и кричали в обозе гражданские беженцы, те разные общественные деятели, которые в свое время либеральничали, подготавливали революцию, хвалили растреклятый самодержавный режим, а теперь за спиной многострадальной армии спасали свои шкуры от проявления тех свобод, которые они со ослиным упорством всю жизнь насаждали. Особенно неистовал и сеял панику один всероссийски известный своей печальной памяти деятельностью государственный муж. Огромный, толстый, подобно копне сена, сидя верхом на большой гнедой лошади, он своим громоподобным басом извергал целые потоки проклятий на головы нового преступного командования. Раненые, а их насчитывалось более 1500 человек, держали себя значительно тише. Почти не сомневаюсь в том, что они брошены на расправу врагу, эти калейки со дна повозок достали ружья и зарядили их последними обоймами. У каждого из них еще днем отобрали все патроны, оставив на руках только по 5. 4 для врага и 5 для себя. В последний час они еще горели желанием сразиться с ненавистным, презренным врагом. Юрочка, как и все его товарищи по несчастью, тоже вытащил свою винтовку, тщательно осмотрел ее, протер тряпкой, несколько раз щелкнул затвором, зарядил и терпеливо стал ожидать дальнейшего. Ни паники, ни испуга он не ощущал. Что ж, умирать так умирать. Пора. Ему не хотелось только попадаться в руки врага, но с этой стороны он был обеспечен и потому спокоен. В Гначбау в повозку Екатерины Григорьевны положили 3-го раненого, молодого веселого офицера из Марковской бригады, и они условились, что как только выпустят по 4 пули в большевиков, так сейчас же одновременно в упор по команде «раз, два, три» расстреляют друг друга. В такой тревоге прошло бесконечно много времени. А со стороны Гначбау вечернюю темноту все чаще и чаще прорезывали вспышки пламени и доносились раскаты пушечных выстрелов. Но вот прискакал какой-то всадник и молодым, громким, отчетливым голосом заявил, что генерал Марков приказал обозу стоять на месте, пока он сам через час не присоединится к нему. Все облегченно вздохнули. Немного горячего, но честного, прямого солдата, храброго генерала Маркова в армии отлично знали и все верили ему. Однако тревога была так велика, что смятение улеглось не сразу. Ждать пришлось недолго. Издали, со стороны гремевших орудий, послышалось недружное разноголосое «Ура!», трескотня оружейных выстрелов, потом все смолкло. Настала полная тишина. Не прошло и получаса, как из темноты вынырнули стройные колонны людей, и добровольческая пехота, чудесно отбивая шаг по старой пахоте, в облаках поднятой пыли проследовала к голове обоза. У всех отлегло на душе. Большевистское кольцо было прорвано, но надо было выигрывать время и спешить, чтобы не попасть в новую западню. Куда-то вперед была послана кавалерия. Громадный обоз, наполняя степь стуком копыт и громыханием телег, сломя голову, задыхаясь в пыли, в ночной темноте мчался во всю лошадиную мочь. Никто не знал, куда вело его командование. Маршрут по-прежнему хранился в строгой тайне. Так с бешеной быстротой скакались десяток верст, дали передохнуть лошадям и помчались снова. Опять по обозу поползли тревожные низкие слухи, что, уходя, кавалерия будто бы заявила, что она ввиду безнадежности дальнейшей борьбы бросает армию и будет самостоятельно пробиваться в горы.